Третье. Я не выдержал и сделал пару кругов по двору и за нашим домом, просто чтобы убедиться, что след, который так заботливо довел меня, не проявился где-нибудь. Внезапно так. След не проявился, а я не опоздал в спортшколу. Все были уже в зале, поэтому я переоделся в темпе, выскочил вовремя, встал в строй и понял, как соскучился по всему. По пацанам, по форме, по легкой радости, с которой ждешь приятной нагрузки и несмертельного боя. Даже по душноватому запаху раздевалки. Ребята были громкие и веселые, потому что после каникул. А Михалыч смешной, со свежим фингалом, потому что после сборов. Наше ехидное сочувствие он встретил рычанием и страшными угрозами. Но традиционно выполнил самую нестрашную. Отправил нас наматывать круги по залу, хотя мы могли и без этого прекрасно размяться. Сам Михалыч сидел на краю ринга, болтая ножками, и вещал на тему «разъелись за каникулы носороги». Когда главный носорог Булатик второй раз воткнулся в мешок и чуть не улетел вместе с ним в окно, Михалыч хмыкнул, скомандовал шагом, потом поставил всех на кулаки и принялся размеренно рассказывать, расхаживая вдоль нашего сопения. Обычно Михалыч выдавал по поводу своих спортивных достижений драмы в двух частях. Он показывал, что да как было, а мы должны были объяснить, кто да в чем ошибся. Сегодня вышло не так, и достижение оказалось не спортивным, и не достижением. Ну вот, последний день, отработали, пошли шашлыки делать. А я уголь пер из соседней деревни, 5 мешков. Они легкие, но неудобные. Еще и порвался один. Я весь негр, надо умыться, да? У нас там банька с бассейном, ну, я говорил. Я побежал, отмылся, в бане посидел. Смотрю, время еще есть, дай-ка поплаваю. Бульк в бассейн, а там никого, хорошо. Свет включать не стал, в темноте ж плавать расчудесно. Ага, мы в том году в Крыму были, тоже ночью ходили, прикольно так, затараторил Айдарик Джир, но тут же усох под гневными взглядами соседей и старательно запыхтел дальше. Михалыч усмехнулся и продолжил. Вот, я несколько кругов силой сделал, дальше на спине потихонечку плыву такой расслабленный. Там шум из баньки, народ пришел, фестиваль от чего-то, а мне-то одинаково. И тут хлобысь, дверь в бассейн распахивается, и шайба такая под центнер, с разбегу в бассейн, бам, и мне пяткой в глаз. Народ охнул, а Булатик аж на колено оперся. Он, понятно, отжиматься давно перестал, типа занят, аудирование у него, извините. Ну, может, не пяткой, но как кувалдой. Я такой бульк на дно, воздух нафиг весь вышибло, барахтаюсь, еле выплыл. А он и не заметил, рассекает себе туда-сюда, хорошо ему, аж стонет от радости. Ну, думаю, сейчас начнет лицом вниз плавать, баран безмозглый. Наперерез ему выплыл, по воде шарах, он по тормозам, фонтан до потолка. Заметил, наконец. Ты чего ж, говорю, творишь, земляк? А сам гляжу, йо, это ж Кулаков. Олежка? Хором выдохнули, протянули Илюха с Айдаром Джиром. Они тоже завязали отжиматься, да и все завязали, ибо внимали. Олег Саныч, с удовольствием подтвердил Михалыч, Акбарс, оказывается, на базу приехал, и из автобуса в баньку, ну и мне в глаз. Ну и вы ему, обмирая, спросил Булатик, а остальные слушали, раскрыв рот. Ну и я ему, ну что я ему? У нас вообще-то игра сегодня с Салаватами, а я ключевого игрока выбивать буду, что ли? Сказал ему пару ласковых и за льдом поплыл. Хм, подумал я. А Бикайдар хмуро спросил. Ну он хоть извинился? Ха, 2 часа вокруг прыгал. Извинялся, за льдом бегал, вискарь совал. Прости, говорит, нам сказали, что в бассейне никого, говорит, и все такое. Проходку на игру обещал. А после, говорит, ты мне можешь врезать. Если проиграем, я даже не обижусь, говорит. Ну тогда ладно, сказал потеплевшим тоном Айдар, который любил справедливость. А врежете? Поинтересовался Илюха, который любил, чтобы мясо и кишки. Правый кросс, а? Правый кросс у Михалыча был коронкой. Он им грушу однажды с веревки сорвал. Говорит, что нечаянно. Смутился тогда страшно, старательно повесил все обратно, а нам велел никому не рассказывать. Мы послушались, ага, 2 раза. Посмотрим, сказал Михалыч. Стоп, боец, ты чего завелся-то? Я отжался еще раз и сообразил, что Михалыч это мне говорит. и что я так и продолжаю размеренно отжиматься на 2-3 раз. Энергетиков упился, не отставал Михалыч. Встань-ка. Я встал, начиная возмущаться. Не слушаешься — плохо. Слушаешься — подозревать начинают во всяком. Я эти энергетики сроду не пил. Ну как сроду? Пару раз попробовал с пацанами, и то не понравилось. А еще папа стал пугать статьями из интернета про состав этих дринков. Ну я и бросил. Мне печень еще пригодится. Надо же что-то локтем прикрывать, чтобы без дела не болтался. Но выступать на этот счет я не собирался, да и не успел бы. Михалыч придирчиво рассмотрел меня, как арбуз в магазине, и поинтересовался, что такое с лицом. Это с того раза, что ли? За неделю не прошло? Я с трудом вспомнил, про какой раз речь. Отмахнулся и сказал: «Не, это в каникулы уже». Михалыч смотрел выжидающе. Я вздохнул и продолжил. Падал неудачно. И так 7 раз подряд. Сам падал или помогали? «Сергей Михайлович, ну кто меня уронит? У меня же вы тренер», — напомнил я очень убедительно. «Вот паразит», — сказал Михалыч с восхищением. «Руки покажи». Я еще раз вздохнул и выставил руки перед собой. Бояться было нечего. В электричке я кожу с костяшек, конечно, содрал, но с тех пор кисти успели и поперек ободраться, и зарасти, так что боевой характер повреждений врачи не установили. Михалыч в этом отношении был покруче врачей, но и он лишь полюбопытствовал самым вредным тоном. «Ты экскаватором на полставки устроился, что ли?» Я вздохнул третий раз и спросил: «Можно убирать?» «Далеко не убирай. Работать-то можешь? Точно? Давай на ринг, первым сегодня пойдешь». «А с кем?» «С Эльдариком вставай. Вы же в прошлый раз прерывались на самом интересном. Остальные пока на лапах. Айдарик большой, ты со мной». Я подмигнул Эльдарику и побежал бинтоваться и облачаться. Эльдарик в ринге обычно рыцарь такой. Не в смысле благородный и на лошади, а в смысле в панцире и копье торчит. Джеб вперед и крабиком туда-сюда, а сам дырку в защите соперника ловит. В принципе, самая правильная тактика. Хотя мне так не интересно. На чем и горю вечно. А иногда других полю, чего уж. Но сегодня Эльдарик был какой-то просроченный рыцарь. Робкий и джебом на бок. Я сперва не понял, поиграл с ним, плохо реагирует. Но я и сообразил, что Эльдар ушибить меня боится, как в прошлый раз. Я его парой слов подбодрил. В перчатке сработал в силу. Гляжу, зашевелился. «Наиль, не заводись. Эльдар, вперед!» — громко сказал Михалыч. Мы оба кивнули. Эльдарик пошел вперед. И тут меня сорвало. А я и не понял. Просто я вдруг увидел не только движение Эльдарика, но и следующее движение, о котором он только думал. А еще увидел, в какую сторону Эльдар двинуться сейчас никак не сможет, хоть я ему там кожу бантиком завяжу. Опытные бойцы это всегда понимают, да и я иногда, с опозданием. Но сейчас-то я не понимал, а видел, объемной схемой. Вот Эльдар, вот его возможные движения, вот зоны поражения, вот точки для удара, от виска до щиколотки. Они манили, как семечки, которые не хочешь, а берешь, даже сильнее. И приходилось напоминать себе, что нельзя бить локтями или коленями, нельзя вышибать ногу или ломать шею, нельзя падать на пол, чтобы поразить в брюхо или пах. Да почти ничего нельзя, блин. Еще перчатки и трусы здорово мешали. И вообще было чувство, как, наверное, у лыжника, которого в бассейн бросили, в полной экипировке. А и пофиг. Эльдарик ушел, нырнул, зачем-то провел серию на отходе. Мимо. На отвертку теперь. И смешно засеменил назад, задрав голову. Но перчатки подняты, продолжаем. На! Не орите, слышу. Потом, потом. На, на! Наиль! Наиль какой-то. О, подбородок открылся. Ну, спок ночит, дружбан. На! Что такое? Я дернулся, привелся в исходную, ударил и опять в холостую. Присел и крутнулся, отталкиваясь перчатками от пола. Груз со спины сорвался со шлепком. Сзади напали, твари. Сейчас я вас. Сидеть! Рявкнули мне в ухо, и в лоб звучно прилетел потолок. Я проехался на копчике, вскочил и снова плюхнулся под грозное: «Сидеть, я сказал!» Было смешно, поэтому я засмеялся и огляделся сквозь круги и искры. Смеялся не зря, смешно все было. Я сидел в углу ринга, раскинув ноги. В противоположном углу сидел, вернее пытался лечь, да опора канатов не давала, Ильдарик, медленно подмигивающий верхнему освещению. Недалеко от него, в менее удобной позе, копошился Бикайдар. А в центре ринга стоял, как рефери, Михалыч с коричневой лапой наперевес. «Блин, больно же!» – сообщил я и попытался потереть лоб перчаткой. Михалыч посмотрел на меня непонятно, ткнул лапой, как ребенок, пальцем, повторил «сидеть!» и поспешно ушел к Ильдарику. Я сидел, слегка потешаясь, и разглядывал копошение напротив. Михалыч тихо спрашивал о чем-то Ильдарика. Тот очень серьезно кивал и пытался улыбаться, как герой. Типа перенес, не знаю, пытки, геноцид и total destruction. Айдар поднялся с пола и осторожно растирал поясницу. Михалыч его спросил о чем-то. Айдар показал большой палец. В перчатке это выглядело как угроза, и я захихикал. Михалыч быстро оглянулся на меня, отвернулся и помог Ильдарику встать. Раз так, то я тоже встал, прислушался к себе и пару раз подпрыгнул. Нормально все. «Ильдарик, ты как?» – спросил я громко. Тот отсалютовал мне и вяло полез сквозь канаты. Айдар их развел. «Один-один», – напомнил я. «Как бы все сначала, ага». Михалыч обернулся ко мне и, судя по лицу, хотел сказать что-то громкое, но сказал тихо. Кабы в зале не стояла тишина, как во время контрольной, я и не расслышал бы. «Наиль, ты что делаешь?» Я удивился. «Сергей Михайлович, ну вы же сами сказали, что прервались на самом интересном. А сейчас не интересно было, что ли?» «Наиль», — начал Михайлович совсем суровым лицом. Тут я вспомнил, как пропахал задницей пол ринга и хихикнул. «Ну не вовремя, согласен. Но я же не виноват, это нечаянно». Михалыч сжал зубы, шагнул ко мне, остановился, сделал движение, будто хочет очень сильно ударить в лапу, но в итоге еле коснулся и сказал: «Иди-ка ты домой». Я еще больше удивился. «Сергей Михайлович, да я нормально. И потом мы же еще парами меняемся обычно, так я могу». «Иди домой», повторил Михалыч. «Как в себя придешь, возвращайся. А если будет желание показать, какой крутой, сразу ко мне приходи». «Да у меня уже сейчас есть желание», – чуть не сказал я, срываясь из веселья в какую-то горькую яму. «Что же они докопались-то все до меня?» Я оглянулся на ребят в поисках поддержки. Булатик и Ванька, самые мелкие у нас, сосредоточенно поддергивали шнуровку на перчатках. Ильдарик сидел на скамейке и ощупывал десны. Остальные пацаны смотрели на меня без любви. Я пожал плечами, перепрыгнул через канаты и ушел в раздевалку.